Объясняется это жаждой наукоподобия. Можно изучать литературу как социальное явление, но поддается такому анализу именно литература и только она, а не поэзия. О классовом подходе говорить не стоит. Известно, что он дал. Область искусства и особенно поэзии относится к человековедению, к которому никаких методологических шипчиков не подобрать. Сейчас ни одного поэта той эпохи нет в живых. Труд их лежит перед нами, и к нему ни одной строчки прибавлено не будет. Пора подумать, в чем заключалось дело жизни каждого из них и как оно отпечаталось в их труде. Хватит соблазняться вторичными признаками, которые всегда выводимы из первопричины. По моему глубокому убеждению, акмеизм был не чисто литературным, а главным образом мировоззренческим объединением. А может, только так и бывает. Впрочем, говоря о поэтах, правильнее употреблять слово «миропонимание» или «мироощущение», потому что у самых интеллектуальных из них чувственные элементы преобладают над отвлеченно-мыслительными. Поэтическая мысль представляет синтез всех слоев личности, включая интеллект и физиологию, духовный и душевный строй, все, что постигается чувствами, как и то, на что толкают инстинкты и желания, а также и высшие устремления духа. Достигается синтез благодаря ведущей идее, строящей личность. Если идеи нет, возникает в лучшем случае умелец, переводчик готовых мыслей, стальной или ситцевый соловей. Идея может корениться в любом слое сознания, как в поверхностном, так и в глубинном. Маяковский, например, в лучших стихах – поэт юношеской обиды. Он кричит и жалуется, когда не всякая вожделенная игрушка попадает ему в руки. Подобно ребенку, он мечтает, чтобы взрослые, они-то и есть обидчики, каждая женщина для него взрослая, раскаялись, когда уже будет поздно. Роль Брика в жизни Маяковского, несомненно, положительна. В агитационной теме Маяковский нашел некоторую компенсацию. Она отсрочила конец и дала Маяковскому сознание цели и необходимое для таких людей ощущение силы. Маяковский доказал, что и на этом уровне возможен поэт. И люди сейчас к нему несправедливы, потому что то, на что он ставил, оказалось не силой, а немощью. Между тем, Маяковский трагичен именно своей немощью, а потому с подлинной силой связать себя бы не мог. Он мог связать себя только со своей эпохой, немощной, как он сам. Такая поэзия, конечно, не дает катарсиса, внутреннего очищения, но подобные требования были бы чрезмерны. Поэзия, как правильно заметил Мандельштам, вообще никому ничего не должна, и требований к ней предъявлять не следует. Говорят, что народ заслуживает своих правителей. Еще в большей степени он заслуживает своих поэтов. Ту поэзию, которую заслуживают лишь немногие, обычно убивают. Или еще хуже, поэта берут в оборот, запугивают и заставляют исправиться. Именно это сделали у нас с Заболоцким. А каковы бы ни были три поэта, восставшие против символистов, они отделились от основного течения. Не из-за обиды на горькие слова по поводу блудного сына.